Среда. Хорошие новости. Ведра — это круто. Плохие новости. Странник края очень больно бьет. Сегодня я надеялся, что смогу опробовать свой план Бастинда. Я знал, как попасть в НЛО, наверное, и знал, что странники края боятся воды. Определенно. Так что я собирался пробраться внутрь и прогнать странника края с помощью ведра воды. Хе-хе, в таком виде план выглядит очень смешным, правда? Короче, я бегом отправился к НЛО и быстро избавился от стоящего в тени скелета. Я воспользовался луком с 20 блоков от него. Костяшка даже не понял, что это было. Затем пришло время для более серьезных вещей. Прежде чем попытаться забраться в НЛО, мне надо было удостовериться, что странник края все еще внутри. Я взбежал по земляной лестнице на внешнюю часть диска. Медленно я прокрался вдоль окружности, заглядывая в каждое окно. Я почти сделал полный круг, когда заметил таинственные фиолетовые частицы в кабинете. «Странник края!» Ладно, самого странника я не видел, но фиолетовые частицы его выдали. Я быстро спустился вниз. В центре квадрата под НЛО было две панели. Я медленно, осторожно подошел к ним. Наступил на одну панель, и вокруг меня выросли стены 3 блока высотой. Признаюсь, на секунду я запаниковал, но больше ничего не случилось, так что я знал, надеялся, что все будет в порядке. Затем я посмотрел на НЛО в поисках темных кнопок. Один раз я уже попал в кнопку стрелой, так что был почти уверен, что смогу сделать это снова. Я прицелился и выстрелил. В яблочко! Днище НЛО раскрылось прямо надо мной. Вниз пролился свет, а за ним и вода. Как только вода коснулась меня, я оттолкнулся от пола и поплыл вверх, что было сил. Пришла пора стать Майклом Фелпсом. Я плыл вверх, вверх, вверх и в НЛО. Сработало! Я оказался в небольшой комнате с воротами на всех 4 сторонах. Я шагнул через ворота из воды и оказался на небольшой площадке. Крепко сжав ведро, я нажал кнопку на стене. Стена отодвинулась в сторону, открыв мне комнату с кнопками и рычагами, которую я уже видел через окно. Кстати, я не тронул ни одного рычага или кнопки на случай, если НЛО действительно может летать. Странник края был в комнате слева от меня. Решив, что в стену встроена раздвижная дверь, я встал на панель на полу, чтобы она открылась. Ничего не произошло. Должно быть, она закрыта. Тогда я пошел кружным путем. Я миновал несколько комнат с сундуками и кнопками и всякими другими штуками. Я не остановился, чтобы проверить сундуки. Нельзя было отвлекаться, когда поблизости бродит странник края. За углом была спальня. Конечно же, в ней были голубые цветы и даже портрет старика. Этот дом действительно построил ребенок-хакер. Как же мне хотелось порыться в сундуках! Но времени не было. Если странник края еще был здесь, то он находился в следующей комнате. Надо было только влететь в комнату и плеснуть в него водой из ведра. Чего же тут бояться? Мама, мое сердце билось быстро-быстро. Мои ноги тоже хотели быстро-быстро бежать подальше отсюда. Вместо этого я сделал глубокий вдох, покрепче взял ведро и прыгнул вперед. Я увидел его в углу. Пурпурные частицы роились повсюду. Со всей силы я плеснул в него водой. Точное попадание! Странник края секунду стоял, а потом медленно опустился на пол вслед за стекающей водой. Что? Я пригляделся, и оказалось, что странник края вовсе не странник края. Это была мокрая вешалка с одеждой. Черный шлем и черный костюм висели на деревянной вешалке. Ну, со спины было похоже на странника края. Как же глупо я себя чувствовал, так переживать из-за пустяка. В этот момент погода за окном резко испортилась. Небо потемнело, дождь застучал по окнам, и раздались раскаты грома. Было слишком темно, чтобы отправляться обратно в земляной дом. Придется мне остаться в НЛО. Но я не переживал, ведь здесь нет странников края. Поищу я лучше металлические слитки, чтобы сделать торт. Я развернулся, чтобы проверить сундуки, и нос к носу столкнулся с настоящим странником края. Он закричал и толкнул меня очень сильно. Я наступил в воду и стал скользить обратно к нему. Он снова собирался меня ударить. Внезапный страх, видимо, прибавил мне резвости, потому что я развернулся и набрал воды в ведро. Затем, одним плавным движением, я продолжил свой поворот и плеснул воду прямо в странника края. Он мигнул красным, точное попадание, закричал и со звуком «зуб» исчез. Я подбежал к только что сделанной мной луже и встал прямо в центр. Я знал, что если странник края вернется, в ней мое единственное спасение. Медленно тянулись секунды, постепенно перешедшие в минуты. Пока я ждал и ждал, стоя в воде, я проверил признаки атаки странника края. Страшные крики? Нет. Странные звуки? Зуб? Нет. Острая боль от ударов странника края? Нет. Он ушел! Я был в безопасности! А еще у меня все болело. И очень хотелось есть. Почему-то после того, как тебя побьют, в Майнкрафте всегда разыгрывается аппетит. Я собрал воду с пола, смолотил две буханки хлеба. Потом я упал на кровать. Решил на пару минут закрыть глаза, держа один глаз открытым на всякий случай.